Справа проносится штопорящая машина. Кто-то сумел сбить як, и видно, как пилот судорожно пытается выбраться из кабины, но его каждый раз отжимают внутрь центробежной силой. Фонарь сброшен, руки цепляются за борта. «Рома, закрой мне бок! Шестая, шестая! Ищите торпов!» Шесть десятков истребителей рвут друг друга на части, рыча в полном озверении. Англичане — серьезный противник. Во флотскую авиацию готовят годами, и без полутысячи часов, проведенных в небе, на раскачивающуюся палубу не сядешь. Но опыт пилотажа и опыт драки с профессиональными убийцами — слишком разные вещи. И англичан понемногу начали отжимать. Медленно, слишком медленно. Самолет — очень маленькая цель. И если его пилот активно не хочет быть сбитым, и более того, знает, что его в данную секунду пытаются сбить, то шансы в него попасть, как правило, не слишком велики. Говорят, что 2/3 воздушных побед приходятся на ситуации, когда жертве не приходит в голову, что на нее кто-то уже делает заход. Если хочешь жить, эта мысль должна сидеть в голове постоянно. Англичане жить хотели и дрались с параноидальным упорством. Хладнокровный, как львиная задница, голос контролера. «Train driver!» На сленге королевских ВВС ярко выделялся на фоне мешающихся двухязычных выкриков и треска статики. В рубке советского линкора переводчик, моргая уже совершенно безумными глазами, пытался перевести хотя бы те обрывки фраз, которые отказывающийся понимать происходящее мозг успевал уловить. «Да не понимаю ничего. Сленг чертов. У американцев не в пример легче. Это внутренний жаргон арма или даже группы». От волнения он начал вставлять в речь чужие слова. «Правильно». И при этом склоняя, чем дополнительно затруднял интерпретацию даже переводимых кусков. Информация была плохой. Мы спеклись, в смысле нам вата. Но держитесь, есть еще шансы. Да, черт, но это надо же так говорить. А, вот сейчас орет снова этот тип. Прикройте меня, прикройте. Его уже 5 минут гоняют. Несколько одновременных полных ярости криков полностью перекрыли уже сложившийся темп воздушного боя. «Пятая, пятая, вот они! Высота 300, право 40. Иван, видишь их?» «Вижу, я 5-1. Торпедоносцы курсом на наших, справа внизу. Истребителями не прикрыты. Пятая эскадрилья и все, кто видит. Атака!» Экипажи прижавшихся к воде «Эвенджеров» со смешанным чувством восторга и ярости смотрели на падающие на них сверху темно-синие истребители. Их было мало, слишком мало, чтобы помешать идеально проведенному выходу на цель. Группа из 21 торпедоносца, брошенных в первую волну, шла в плотном строю на минимальной высоте, на протяжении, по крайней мере, уже 80 миль, незамеченные никем. 11 фаерфлаев, закрывающие их собой, были бы съедены русской авиагруппой за минуты, если бы ударная волна была обнаружена до того, как почти все, что у русских было, оказалось брошено в мясорубку, где перемалывались истребители и пикировщики, тихоходные и уязвимые барракуды, не имевшие почти никаких шансов. Теперь 20 пулеметов ворочались стволами, отслеживая траектории заходящих на них команды, несомненно, храбрых, но до идиотизма безумных русских. Пятерки в плотном строю и еще 2 чуть другого оттенков яков за ними россыпью. Они уже побеждали, чувствуя это нутром. те разрозненные машины, которые русские, вымотанные полностью выложившимися, истекающими кровью истребительными эскадрильями, могли бросить на них, выдернув из боя, уже не способны были остановить железный таран торпедоносного удара. 20 с лишним торпедоносцев снесут любую эскадру. Целей слишком много для зенитной артиллерии, всего нескольких кораблей. Как бы плотно ни была поставлена завеса, шансов у них нет. За секунду до того, как атакующие яки вонзились в спутанную, переплетенную мешанину трасс, прущей напролом британской фаланги, дикий крик, состоящий почти исключительно из страха, заставил пилотов и стрелков дернуться в мгновение ужаса, крутя головами. Затем пришла смерть. Пятерка светлоокрашенных машин, на фюзеляжах которых светились два косо расположенных белых кольца с матовыми, неразличимыми на такой скорости эмблемами и короткими рядами красных звезд по бортам, проходила строй торпедоносцев насквозь, идя наперед, сзади, убивая всех на своем пути. Грохот пушек и непрерывный точечный стук крупнокалиберных пулеметов нарастал за долю секунды, когда выстроившаяся коротким треугольником группа проскакивала над очередным звеном, вспарывая его целиком. Плотный строй — важнейшая вещь для обороны от правильной атаки. Когда стрелки единой массой отбиваются от атакующих самолетов, передавая цели друг другу. Но он же является смертельной ловушкой, когда кто-то один, как волк, пробежавший по спинам овец, врывается в середину отары, не ждавший удара изнутри. Строй рухнул сразу, когда уверенность и осознание своей силы нарывается на удар в спину, страх подавляет любую мыштру. И искреннюю смелость, исключений здесь нет. Сколько раз так уже было? Куликово поле, Грюнвальд, Мидуэй, что еще? Самолеты, ревя моторами на форсаже, пытались развернуться, трассы беспорядочно метались в воздухе. Команды лидеров звеньев вязли в эфире. Торпедоносцы и истребители шарахались друг от друга, полосуя огнем мелькающие силуэты врагов. Краснозвездный як врезался в разворачивающийся на крыле Firefly. Дикая скорость, и десятки одновременно сходящихся и расходящихся целей не дали пилоту необходимых для реакции мгновений. Взорвавшиеся машины хлестнули разогнанными до неотслеживаемой глазом скорости щепками, по имеющим несчастье быть рядом. Другой як, горя, шел вдоль порядка звена, сохранившего хоть какое-то подобие строя, и три машины из четырех стреляли, воя от злобы, поливали его огнем. Очереди впивались в борта яка с намалеванной мордой медведя на борту. Пламя рвалось, окутывая его прозрачным сиренево-желтым саваном. Но летчик не сходил с курса, стреляя до последнего. Ведомый им Эвенджер, истерзанный, изломанный десятками попаданий, рухнул в воду одновременно со своим убийцей. Потрясенные экипажи держащего строй звена не успели перенести огонь. Концевая машина провалилась вниз, и ее штурман рывком отстегнул ремни, прыгнул через сиденье убитого пилота, пытаясь оттолкнуть обмякшее тело в бок. Стрелок что-то крикнул сзади, и вода одновременно сломала хребет самолету и людям.